агент попытается по старой привычке опереться на плечо казака. «Ересь несешь!» — Калмыков махнул рукой. «Как ты ересь? А так? Оставь, Калмыков! Истину нечего опровергать! Какая уж там истина! Да ведь это же общеизвестно! Что ты притворяешься?» «Внимание! Господа офицеры!» — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука. «Харунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику». «Петрушку валяете», — ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук. «А, впрочем, продолжайте. У всякого свое призвание. Я говорю, что мы не видим войны со середины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени». «А потом?» — спросил Лесницкий, убирая шахматы. «А потом, когда на фронте начнутся волнения, а это неизбежно, война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует увеличение числа дезертиров, тогда подавлять мятежи, усмирять кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции». «Увлекаешься, милейший мой. Предположения твои довольно-таки шаткие. Прежде всего, нельзя предрешить ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем? А если мы предположим такую вещь? Союзники разбивают немцев. Война завершается блистательным концом. Тогда какую роль ты отводишь казачеству?» — возразил Лесницкий. Бунчук скупо улыбнулся. «Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный. Компанию затянули. И еще ту же затянут», — пообещал Бунчук. «Ты когда из отпуска?» — спросил Калмыков. «Позавчера». Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок. «Где побывал?» «В Петрограде». «Ну, каково там?» «Гремит столица?» «Черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть недельку!» «Отрадного мало», — взвешивая слова, заговорил Бунчук. «Не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недовольство, глухой протест. Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа?» Меркулов вопрошающе оглядел всех. «Русско-японская война породила революцию 1905 года. Эта война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной». Лесницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать Харунжева на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмурясь. Он заговорил со сдержанной злобой. «Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот...» Жест в сторону ссутулившегося Бунчука. «Субъекты. Удивляет потому, что до сих пор мне не ясно его отношение к родине, к войне. Однажды в разговоре он выразился очень туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение в этой войне». «Так я тебя понял, Бунчук?» «Я за поражение. Но почему?» «По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения своей родине — это национальная измена. Это бесчестие для всякого порядочного человека. Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем самым содействуя поражению?» — вмешался Меркулов. «Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения?» — задал вопрос Лесницкий. «Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю. И было бы смешно мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции. Гораздо больше меня удивляет...»